Глава 23. Он следил, как болтают девочки. Незнакомка в лесу стала подарком, но ему хотелось позабавиться с нею подольше, поэтому теперь его снедал неутоленный голод. Он пробежался пальцами по горке аккуратно перевязанных локонов, шелковистая гладкость которых напоминала о его девочках. Голова наполнилась яркими образами, как на скринсейвере, с их смущенными лицами, в тот момент, когда он давал им то, чего они жаждали. В ушах зазвенели их мольбы, и он опустил взгляд на руки, воображая, как с пальцев капает горячая липкая кровь. Когда плоть Фелисити побледнела, омытая водой, он ощутил себя окрыленным. В голове замелькали яркие, возбуждающие картины. «Надо сегодня выбрать еще одну», — сказал он себе. Эйми с Кейт смотрели на друзей, даже не зная его присутствия. Они сидели так близко. Казалось, руку протяни и коснешься. Хотелось дотронуться до их щек, провести пальцами по губам. «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Раз, два, три, четыре, пять. Кого мне дальше искромсать?» — мысленно стал считать он. Жребий выпал Кейт. Его накрыла волна эйфории, и он представил, как показывает ей нож, как водит большим пальцем по ее нежной белой шее. Он подразнит ее блеском острого лезвия, а потом, когда металл глубоко войдет в плоть, насладится удивлением на ее лице. Его возбуждали карминовые брызги крови на собственной коже. Но сильнее он жаждал сладостных судорог, в которых бились девочки, пока жизнь покидала их. Пребывая в блаженном неведении, девочки, как обычно, болтали со своими парнями по скайпу. Кейт строила планы улизнуть и встретиться с Чедом следующим вечером на стадионе за школой под трибунами. «Нас там спалят!» Чед взъерошил свои темно-каштановые кудряшки и улыбнулся. «Лучше заныкаться в спортзал, а потом голышом поплавать в бассейне. У меня есть код от замков». Щеки Кейт порозовели. Этот код, по ходу дела, все знают. Уборщики такие тупые, что завхозу приходится ставить код 1234 на все замки. «Ну так что, увидимся завтра в 6:30. Буду ждать у зала». Кейт улыбнулась. «Конечно. Но я тебе еще позвоню. Отец забрал у меня мобилу и ноут на сутки. Сегодня вечером я под домашним арестом. Но я уговорил маму, чтобы она разрешила Лукасу ко мне зайти. Он тайком пронес ноут, чтобы мы могли с вами созвониться». На загорелом лице его улыбка казалась ослепительно белой. «Увидимся, когда на волю выйду». Парни отключились, и Кейт обратилась к Эйми. «Мне уже не терпится его увидеть». Намотала длинный белокурый локон на палец. «У меня от его поцелуев мурашки по всему телу». «Ты только о парнях и говоришь. Они же просто мальчишки. И Лукас с виду ничего так, но целоваться не умеет, только языком чешет. А вот Лаки Брикс, он мужчина, накачанный, в узких джинсах. Он такой горячий!» — хихикнула Эйми. «Тебе его сапог у своей кровати не видать», — поддразнила подругу Кейт, уворачиваясь от ее шутливой пощечины. «Это я в его вкусе. У меня сиськи больше. К тому же я блондинка. Он сам моим братьям в прошлом году так и сказал. Я тебя умоляю, типа он меня отвергнет. Лукас вечно пытается мне в трусы залезть. Меня достало смотреть, как ты на Лаки Брик заоблизываешься». Кейт скорчила гримасу. «Пойду-ка я домой. Мама ждет к обеду. Если хоть на 5 секунд опоздаю, она меня отругает. С тех пор, как твоя мама рассказала ей про Фелисити, я под колпаком. Хочу выполнить побольше дел по дому, чтобы не дергали меня завтра вечером, когда я типа буду сидеть у себя и в игры играть». Она резво вскочила на ноги и убрала за ухо белокурую прядку. «Может, позвонишь Фелисити еще раз? Узнаешь, что с ней?» «Я уже пыталась, даже домой звонила. Никто трубку не берет». Эйми проводила Кейт суровым взглядом. «Все молчат». У него от возбуждения по спине пробежали мурашки. Он преисполнился уверенности. Выбор сделан правильный. И все необходимое будет под рукой. Он еще немного посмотрел на Кейт. Долю секунды ее имя держалось у него в голове, а потом пропало. Когда он делал окончательный выбор, имена девочек стирались у него из памяти. Они для него ничего не значили.